а империя обрушится в хаос, еще худший хаос, — поправил он себя. Шау уже ясно понял это, а теперь увидел с куда более мучительной ясностью. Судя по улыбочке Стилиана, автократор тоже это понял. — Вот так и делается политика, святейший отец, — заметил он, и в его голосе прозвучало нечто близкое к симпатии. — Так не должно быть. Актами Синода истина будет установлена на все времена. Те, кто придет после нас, увидят ее сами, их убедят, я восторжествую. Мечты — это всего лишь мечты, независимо от того, кто им предается, — возразил Стилиан. — Твои тоже рухнут. Посмотрим. Ваше Величество, в отличие от вас, у меня есть вера, пусть даже не того сорта, какой вы могли бы предпочесть. Автократор смеялся. И смеялся так, будто ничего веселее в жизни не слышал. Шава слушал, как его обвиняет один священник за другим. Собравшиеся в соборе прилаты и священники вероятно поступили бы так же, даже если бы Малиин все еще сидел на императорском троне. Теперь же, когда на него уселся Стилиан, они решили, что получили разрешение на резкую критику Шавы и, несомненно, оказались правы. Вселенский патриарх оставался вежлив и давал ему возможность отвечать. Шава этими возможностями пользовался, хотя и видел яснее с каждой минутой, что толку от его слов нет никакого. «Любой, кто посмотрит, во что превратился мир», а потом заявит, что добро обязательно восторжествует, или лжец, или дурак. А, скорее всего, и тот, и другой, — заявил он. Вокруг него вопили, мяукали и свистели. Кто-то швырнул в него гнилой кабачок, словно Шава был одним из труппы неудачливых мимов в день зимнего солнцестояния. Однако летящий овощ пролетел мимо и угодил в другого священника. Метнули кабачок из-за спины Шавы. Тот, кто его бросил, не хотел, чтобы его увидели, и уж тем более прокляли. Шава поклонился в этом направлении и щедро сдобрил вежливость сарказмом. — И в какой главе святых писаний Фосовы отыскали этот довод? — попросил он. В ответ он услышал лишь новые насмешки, летящие со всех сторон. — Будем ли мы продолжать, святые отцы? Созамен все же смог заставить собравшихся церковников обратить на себя внимание. Будем ли мы продолжать хоть в каком-то подобии порядка? Уж если он прибегнул к сарказму, дела воистину обрели скверный оборот. Когда все хоть как-то утихомирились, патриарх указал на сухопарого молодого священника с умными глазами. — Предоставляю слово Исеиду. Можете начинать, святой отец. — Благодарю, пресвятой отец. Хотел бы я, чтобы мне не пришлось этого делать, — заявил Сид. — Но мы видели, как в соборе произошло убийство. — Да, даже здесь. И мне очень жаль, что приходится сообщать вам, святые отцы, что это не первое убийство, совершенное Ршавой, который более не заслуживает называться святейшим отцом. Я говорю об этом с сожалением, но и с уверенностью. Я уверен в том, что заслуживает этот человек, отдавший свою душу тьме. Созамен, как и обычно, обратился к Шаве. Станете ли вы это отрицать, святейший отец? Или оправдываться? Он произнес это так, будто надеялся, что Шава станет оправдываться. Вероятно, Созамен и впрямь надеялся. Шава это видел и недоумевал еще сильнее. Он пока еще ничего не сказал, — заметил Шава. А когда договорит, то повторит уже сказанное. Что касается Аркадии, то я отрицаю, что это было убийство. Дуэль, возможно. Но не убийство. Он призвал на помощь силу, которую почитал. Я призвал свою. Я все еще стою здесь, а он нет. Еще раз печально вздохнув, Созамен кивнул Сиду. Можете продолжать, святой отец. Спасибо, пресвятой отец. Как я уже сказал, это было не первое убийство, совершенное прилатом с Копенцаны. Он ехал в компании с неким Гимерием, имперским офицером и двумя магами. Тела этих людей были обнаружены за кустами. Они пролежали там какое-то время, и над ними поработали стервятники. Хочу отметить, что никто не знает точно, что с ними произошло, однако они мертвы, а святейший Шава жив. Хочу заметить, что этот Гимерий очень долго прожил в Скопенцане, где командовал имперским гарнизоном. Он и Шава непременно были знакомы. Да, он командовал имперскими солдатами, — подтвердил Шава. Командовал солдатами Малиина и сражался за Малиина против Стилиана, равно как эти маги. Раз так, то что за дело любому из присутствующих до их смерти, при каких угодно обстоятельствах? После его слов в соборе наступило внезапное и задумчивое молчание. Священникам и прилатам, монахам и аббатам не следовало забывать, кто теперь их новый правитель. Те, кто не падет в переменчивую струю, останутся позади, или же с ними может произойти нечто похуже. Шава едва не расхотался. Этот Сид многое знает, но не столь шумен, как сам думает. Но тут священник сказал: «В этом случае вы можете отрицать что угодно, святейший отец. Но есть другой факт. Вы были в компании с женой этого Гимерия, что известно нам со слов купца Арсения, который некоторое время путешествовал вместе с вами и этой женщиной. Неоспоримый факт, что женщина была найдена мертвой без очевидной причины смерти на заброшенной ферме севернее города Кабистра. Арсений. Шава совсем о нем позабыл, но купец, очевидно, не забыл о Шаве. Кто бы мог подумать, что он сможет добраться до столицы? И маг из Копенцана, некий кубац, был найден мертвым без очевидной причины смерти в снегу южнее Кибистра», — продолжал Сид. «Арсений утверждает, что упомянутого кубаца не удовлетворило ваше объяснение судьбы той женщины, поэтому он выехал следом за вами в то утро, когда вы покинули Кибистру. Будь ты проклят, Арсений!» — яростно подумал Шава. Он не представлял, где именно в столице находится купец, но надеялся, что, даже был почти уверен, что проклятие настигнет этого жалкого человечку. Но Сид еще не закончил. «Есть также вопрос о священнике Трифоне, который скончался без очевидной причины во время богословского спора с вами в городе Падант. И есть еще вопрос о пресвятом Каменеате, недавно умершем вселенском патриархе, который скончался без очевидной причины вскоре после того, как отверг те злобные еретические доктрины, которые вы предложили на этом синоде. Что вы можете сказать в свое оправдание по этим обвинениям, святейший отец?» У Шавы возникло сильное искушение проклясть Исиида. Тот оказался гораздо более умным, чем выглядел вначале. Достаточно умным, чтобы представлять опасность. Если Иршава проклянет Сиида, его смерть лишь докажет все обвинения. Понял ли это молодой священник? Рассчитывал ли на это? Если да, он действительно очень умен и очень опасен. Что я скажу? Иршаве понадобилась лишь секунда, чтобы собраться с мыслями. Скажу, что это ложь. Это не более чем сплетни, попытки очернить мое имя, чтобы впечатлительные дураки, то есть большинство из вас, — добавил он про себя, — отвернулись от истины в моих словах. — У меня письменные донесения из Кибистры, — спокойно ответил Саид. — Те, кто их составлял, ничего не знали о ваших доктринах. Есть и документы из Паданда. А показания Арсения были записаны до того, как он узнал, почему они нас интересуют. Далее. Хозяин вашей гостиницы, некий Лардис, утверждает, что вы прокляли ныне покойного Каменеата примерно в то время, когда его настигла внезапная, ничем не объяснимая кончина. Шава проклял и Лардиса. Неужели он такое и заявил? Но Шава не мог спросить, не выдав себя. Вы слишком слепы и слишком боитесь признать силу и мощь доктрины, которую я вам здесь изложил, — заявил он. Если вы намерены выставить меня злодеем, это для вас проще всего. Вы сами стали злодеем. Я лишь сообщил о ваших деяниях. Сид повернулся к собравшимся и развел руки. Святые отцы, я говорю с сожалением, но также и с уверенностью. Сир Шава проявил себя не только мерзким еретиком, заслуживающим нашего осуждения, но и обычным злобным убийцей, достойным полного законного наказания. Готов ли Синод проголосовать по поводу его вводящей в заблуждение фатальной доктрины? — Да, давайте голосовать! — дружный крик отразился от купола, точно вырвался из уст самого Фосса. — Вопрос ставится на голосование. Перспектива увидеть поражение Шавы не добавила торжества голосу Сузамена. Как раз наоборот. Казалось, что патриарх видел уже достаточно печальных событий и не хочет допустить нового. Тем не менее он продолжал. Пусть те, кто согласен с доктринами, предложенными на обсуждение святейшим Шавой, покажут это, подняв руки.